Глава 4. Была мне нелюбимая, а стала уже несколько часов на свободе. Думаю, обойдемся как взрослые, без паролей отзывов и шляпы с перышком. Я расплылся в улыбке. «Обойдемся», — кивнул старательно, излучая радость от встречи. Петенька Воронцов дружески потрепал меня по плечу. «А ты еще шире стал». «Стал», — согласился я. Попытался было приобнять его в ответ, но товарищ из центра ловко увернулся. «Не стоит бросаться в глаза», — покачал с легкой, укоризной, увенчанной, шикарной укладкой головой. Раньше, помнится, он стригся коротко, зато редко. Он вообще здорово за эти 3 года изменился. Отрастил изрядную задницу, обзавелся симпатичным номенклатурным пузцом, стал уделять внимание прическе, добавил государственной серьезности во взгляде, забронзовел, короче. Ну да, согласился я, наблюдая краем глаза, как милуются за соседним столом однополые средних лет лысоватые голубки. Присел за столик. Ты, кстати, кто у нас по отчеству будешь? Андреевич поднял в удивлении брови. «А что?» «Да то, Алибабаевич ты наш, что без отечества к тебе и обращаться неудобно. Поди из майоров, уже вырос?» «Третий месяц как подполковник», — с ленинской скромностью признался тот, глянул на часы. «Значит, мы теперь в одном звании», — обрадовался я. «Не совсем», — Петр, сын Андрейки, развел руками. «Понимаешь, после вот того, как ты, в смысле тебя...» «Командование сочло нецелесообразным повышать спалившегося сотрудника», — догадался я. «Дабы не создавать прецедентов», — махнул рукой. «Ну и черт бы с ним бы! Скажи-ка лучше, дружище, как вообще дела? Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?» Другой бы на его месте и умом бы не повел, но обязательно сделал бы зарубку в памяти. А уж потом в рапорте обязательно бы отметил, мягко говоря, странную фронду вышедшего из узилища бывшего сослуживца, от которой, как известно, до полного морального перерождения рукой подать. Но не Петр, мальчик из приличной семьи. Он-то Бродского еще в ранней юности осилил, как и я, грешный. А как иначе? Ведь его матушка долгие годы трудилась преподавателем отечественной словесности, как, собственно, и моя. «Сейчас попьем вина, закусим хлебом», — ответил цитатой на цитату он, наблюдая, как официант перегружает с подноса на стол заказ. 2 кофе, столько же бокалов с коньяком на донышке и блюдце с орешками. «Ну, давай, что ли?» Немного взболтнув содержимое бокала, а потом принялся его нюхать. «Зачем? Не пойму. Лично мне и так было видно, что коньяк эконом-класса, то есть дрянной. За свободу!» И опять поинтересовался, который нынче час. «А давай!» Мы слегка приподняли тару, но чокаться не стали, прямо как на поминках. «А выглядишь просто здорово!» Слегка коснувшись губами кофе, проинформировал меня свежее вылупившийся подполковник Воронцов П.А. 2-й раз за несколько минут. «Прямо как после санатория!» «Режим, правильное питание, регулярные занятия спортом». Я единым глотком прикончил содержимое бокала. Аж все 25 грамм поморщился. Трезвость. «Комфортные условия проживания», — продолжил он, — «телевизор, интернет». «Не все так однозначно», — я сделал брови домиком. «Ты забыл о пытках, их никто не отменял». «В смысле? Теперь уже его брови взлетели аж до макушки. Ты имеешь в виду...» «По субботам к нам приезжали с концертами молодежной рок-группы». «И?» «И все сидельцы в обязательном порядке должны были наслаждаться их творчеством». «И?» — упрямо повторил он. «И после первой же баллады в их исполнении лично я предпочел бы дыбу и сапоги испанского производства». «Все шутишь». И глянул, как строгая, но ласковая мать на неразумное дитя. «Это от волнения», — признался я. «А расскажи-ка мне лучше», — и поймал его полный, сдержанный, укоризный взгляд. «Так дедушка Ленин посмотрел бы на Троцкого, вздумай тот выложить в интернете повестку дня закрытого заседания малого совнаркома». «Твоя квартира до сих пор числится за тобой», — помолчав, сообщил он. «Коммунальные платежи вносились вовремя и в полном объеме». Я сдержанно поклонился. «Денежное содержание, насколько мне известно, по-прежнему переводится на твой счет». Я снова поклонился. «Твой стол в кабинете...» «Да хрен с ним, со столом и стулом!» — прервал список осыпавших меня благ. «Я «Скажи лучше, меня развели?» «Развели», — кивнул он, и я воздел в восторге руки над головой. «Твоя бывшая, если тебе интересно, снова замужем, уже больше 2 лет как?» «За кем, интересно? Кто тот счастливец?» — глянул на сидящего напротив. «Нет, не может быть! Скажи, что я ошибаюсь!» «Да, мы с Жанной оформили наши отношения». Опять, черт подери, глянул на правое запястье. Раньше, насколько помнится, часы он таскал на левой руке. Без обид. «Какие обиды!» — удивился я. «Совет вам да любовь! Не знаю, как насчет любви, но советы, ему уверен, теперь даются каждый божий день и по всем вопросам сразу. Моя бывшая обожает постоянно держать супруга под контролем, в смысле, между каблуком и стелькой». «Ты что, куда-то торопишься?» «Нет», — он покачал головой, и мне сразу стало стыдно. «Какой же я все-таки тупой. Товарищ просто все это время действовал в соответствии с инструкцией на тему общения. Столько-то минут о погоде, столько-то потом о... и пряниках. И уже после всего этого непринужденно, мотивированно переходить к делу, но в соответствующей обстановке, то есть не здесь. Вот сейчас он... «Слушай», — подполковник Петр приподнял уголки рта в улыбке, — «а не пойти ли нам ко мне в гостиницу? У меня там припасена бутылочка коньяка, не хуже этого». Я закатил в восторге глаза. «Выпьем, посидим». «А пойдем, противный», — согласился я. «Только за кофе заплати и на чай, Халдею, чуток оставь. Здесь так принято».